«Это вот все так и есть», — мрачно и насупившись подтвердил Рогожин. «Тоже мне и Залежев тогда говорил. Я тогда, князь, в третьегоднишней отцовской бекеше через Невский перебегал. Она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залежева. Тот не мне чета, ходит, как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу. А мы у родителя в смазных спагах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета. Это, говорит, княгиня. А зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким. А Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает». Там совсем, то есть, лет достиг настоящих 55 и жениться на первейшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете и в ложе своей, в бенуаре будет сидеть. У нас у родителя попробуй в балет сходить, одна расправа убьет. Я, однако же, на час втихомолку сбегал. И Настасью Филипповну опять видел, всю ту ночь не спал. На утро покойник дает мне 2 5-процентных билета, по 5000 каждый. Сходи, дескать, да продай. Да 7500 к Андреевым на контору снеси, уплати. Остальную сдачу с 10000, не заходя никуда, мне представь, буду тебя дожидаться. Билет-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не сходил. А пошел, никуда не глядя, в английский магазин. Да на все пару подвеской выбрал, по одному бриллиантику в каждой. Это почти как по ореху будут. 400 рублей должен остался. Имя сказал, поверили. С подвесками я к Залежеву. Так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам, ничего этого не знаю и не помню. Прямо к ней в зал вошли, сама вышла к нам. Я, то есть, тогда не сказал, что это я сам и есть, а от Парфена, дескать, Рогожина, говорит Залежев, вам в память встречи вчерашнего дня соблаговолите принять. Раскрыла, взглянула. Усмехнулась. «Благодарите, — говорит, — вашего друга, господина Рогожина, за его любезное внимание!» Откланялась и ушла. «Ну вот зачем я тут не помер тогда же? Ну, если и пошел, так потому что думал, все равно живой, не вернулся. А обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залежев все на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как халуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно, а он по всей моде, в помаде и завитой, румяный, галстух клетчатый, так рассыпается, так расшаркивается, и уж, наверное, она его тут вместо меня приняла. Ну, говорю, как мы вышли, ты у меня теперь тут и не смей подумать, понимаешь?» Смеется. «А вот как-то ты теперь Семену Парфеновичу отчет отдавать будешь? Я, правда, хотел был тогда ж в воду, домой не сходя, да думаю, ведь все равно, и как окаянный воротился домой».